апреля, 25-е, 8 мая. Священномученик Сергий Рахлецов. Священномученик Сергий родился в 1876 году в семье священника Дмитрия Рахлецова, служившего в одном из соборов Великого Устюга. После окончания духовной семинарии он был рукоположен в сан священника к церкви Великомученицы Параскевы Пятницы, в которой он прослужил всю жизнь. До революции отец Сергий преподавал закон Божий в церковно-приходской школе деревни Чешково. Пятницкий храм находился в 30 километрах от Великого Устюга и неподалеку от пустынической келии известного в этих местах подвижника Максима Югова. За духовную настроенность и ревностное служение старец Максим выбрал отца Сергия своим духовником. У него исповедовался до самой смерти, ему поручил совершить отпевание. Но и для отца Сергия было духовно полезно соседство с подвижником. Ему в яве приходилось видеть людей, получивших у старца духовное исцеление. Сам, почитая старца-подвижника, отец Сергий благословил прихожан обращаться к нему за советами. Храм Великомученицы Параскева стоял в отдалении от жилья посреди поля. Приход составляли несколько малонаселенных деревень. Иной раз на службе собиралось прихожан изрядно, а иной раз не было никого. Но сколько бы ни пришло людей, отец Сергий служил каждый день. Ему помогали псаломщица и алтарница. За многолетнюю беспорочную службу отец Сергий был возведен в сан протоиерея и награжден митрой. Привычная картина тех лет. Сено накошено, часть урожая убрана. Но лето стоит жаркое, благоухающее, в зелени и цветах. Здесь не бывает попаляющего южного зноя, и зелень и цветы держатся долго. По воздуху разлита звенящая тишина, и всякий голос и звук живой твари слышатся отчетливо и неслиянно в звучащем хоре живого. По лесной дороге поодиночке и группами медленно бредут богомольцы. В большинстве своем они знали старца Максима и теперь идут к нему в часовенку над могилой помолиться, попросить заступничества, сложить с души заботы и тяготы. Приходят и не знавшие его лично, но имевшие к нему веру, как к великому угоднику Божию. Заходят сначала в часовенку, и здесь служат панихиды, потом в храм, а затем на расположенный неподалеку источник, по печеньям прихожан Пятницкой церкви и почитателей старца, устроенный наподобие каменной чаши. И кажется, что и сама душа паломника, получив просимое, поднимается, как на крыльях, на молитвах старца Максима, преподобно-мученика Никифора и иных многих, облагодетельствовавших эту землю подвижников. Все темное и теснящее душу уходит, в ней словно открывается духовный источник жизни вечной. Это наивысшее вдохновение, доступное каждому человеку, обращающемуся с верою к Богу. Как к животворящим духовным источникам идут и идут паломники на могилы праведников. Протоиерей Сергий был арестован 4 декабря 1937 года и заключен в тюрьму в Великом Устюге. Будучи допрошен, священник виновным себя не признал. «Вы обвиняетесь в проведении активной контрреволюционной деятельности. Признаете ли себя виновным в этом?» «В проведении контрреволюционной деятельности я виновным себя не признаю». 10 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Сергия к 10 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Протоиерей Сергий Рахлецов скончался в тюрьме в Великом Устюге 8 мая 1938 года и был погребен на городском кладбище в общей могиле.